Он приказал гвардейскому доктору Ювану изготовить и дать ему пузырек с сильным ядом на случай опасности попасть в плен. Осмотрев позиции, Наполеон открыл в Городне военный совет. Малый Ярославец доказал, что если Наполеон не хочет нового Бородина, то русские сами его ищут, и что без нового Бородина императору в Калугу не пройти. Весь военный совет был того же мнения, к которому пришел в конце концов и сам Наполеон. Нужно отказаться от мысли дать генеральный бой, следовательно, остается идти к Смоленску по Смоленской, дотла разоренной дороги, и идти как можно скорее, пока русские не заняли оставленный беззащитным Можайск и не преградили отступление. Выслушав генералов и маршалов, Наполеон заявил было им, что он откладывает свое решение, и что ему кажется предпочтительнее дать Кутузову генеральный бой и прорваться в Калугу. Колебания Наполеона кончились 26 октября, когда он узнал, что русские отбросили конницу Понятовского от Медыни. Но Кутузов не желал боя и не искал его. Тарли, вслед за некоторыми авторами воспоминания о войне 1812 года, придерживался того мнения, что Кутузов после сражения у Малоярославца предоставил Наполеону золотой мост, будучи уверенным, что, покидая пределы России, таким образом французы нанесут наименьший урон русской армии. Позднее, работая над обширной статьей «Михаил Илларионович Кутузов, полководец и дипломат», 1951 год, и учтя ранее им неиспользованные источники, историк пересмотрел свою точку зрения. Он пришел к выводу, что Кутузов настаивал на скорейшем изгнании неприятеля, а срыв плана его окружения был обусловлен большими потерями войск центральной группировки, ошибками и промахами Чичагова и Витгенштейна. Истребление остатков армии Наполеона, полное и беспощадное, вот основная цель фельдмаршала, писал Тарли. После битвы у Малоярославца Кутузов твердо решил предоставить Наполеону отступать, не оказывая на него сколько-нибудь энергичного давления. Когда иностранцы, немцы и англичане, бывшие по воле Александра в кутузовском штабе в качестве соглядатаев за главнокомандующим, начинали слишком уж назойливо приставать к старому фельдмаршалу, укоряя его в недостатке энергии, он внезапно выпускал когти и давал им понять, что отлично понимает их игру, и отдает себе ясный отчет, почему они так боятся преждевременного окончания войны России с Наполеоном. Наполеон приказал отступать к Смоленску, и 27 октября началось отступление из Боровска на Верею, Можайск, Дорогобуж, Смоленск. Армия шла длиннейшей, растянутой линией, и на этот раз по приказу Наполеона сжигались все деревни, села, усадьбы, через которые проходили войска. Но начиная от Можайска, и сжигать было почти нечего. Так страшно были разорены эти места в добородинский период войны. Город Можайск был выжженной пустыней. Когда проходили мимо Бородинского поля, где по-прежнему никем не тронутые и не убранные гнили тысячи русских французских трупов, Наполеон велел как можно скорее оставить это место. Страшное зрелище подавляюще действовало на солдат, особенно теперь, когда они чувствовали, что война проиграна. Когда подходили к Жатску, дело было 30 октября, начались первые морозы. Это было некоторой неожиданностью. По справкам, которые еще до вторжения были даны Наполеону, морозы в этой полосе России в 1811 году начались лишь в конце декабря. Зима в 1812 году наступила необычайно рано и оказалась исключительно холодной. Кутузов шел следом за отступающим неприятелем. Казаки сильно тревожили французов нападениями. Перед Вязьмой русская регулярная кавалерия напала на французскую армию, но Кутузов явственно избегал большого сражения, хотя его со всех сторон толкали на это. Для Кутузова все дело было в уходе Наполеона из России, а для английского агента Вильсона и для целой массы немцев и французов, эмигрантов, уход Наполеона из России был не концом, но только началом дела. Им важно было избавиться от Наполеона, а это было возможно лишь при его полном поражении, плени или смерти. Иначе, так им казалось, в Европе все останется по-прежнему, и Наполеон будет все так же владычествовать до Немана.